Глава 64. «Курц? Рудольф Курц?» — осторожно позвали по-немецки. «Это ты? Ты не один? Кто с тобой?» Багровая пелена еще не спала, но зыбкий мир за ее пределами уже приобретал четкие очертания. Все более и более отчетливые. Сайт-прыжок завершен. Бурцев, сбросив топхельм под ноги, моргал. Проморгаться, вновь обрести способность видеть и адекватно оценивать увиденное. Вот что сейчас главное. Опять мегалитическое кольцо. Опять циклопические глыбы, торчащие из утрамбованной до асфальтной плотности земли. А сверху нависал бетонный купол. А вокруг бетонные стены, и окрашено все в белое. И чистота идеальная, ни пылинки, ни соринки. И яркие, как в операционной лампе, щедро заливают фотонным потоком громадное помещение. Лишь под самым потолком темнеет ряд чистых, маленьких отдушин. Прямо перед глазами ворота. Воротище, точнее. Пуленепробиваемые, а может быть и снаряды тоже. Запертые, судя по всему. Плотно запертые, ни щелочки меж массивных створок. В стене слева маленькая дверца с поворотным колесом. Как в отсеке подводной лодки или в банковском хранилище. Дверь бронированная и опять-таки запертая. Похоже на то. Вот значит ты какой, центральный хронобункер СС. На полу возле мегалитического кольца плацбашня. Плотной глыбом большие чаши, усеянные таинственными письменами. В чашах сильно и бездымно полыхает какая-то вязкая жижа. Ох, хорошо горит. И запаха гари почти нет. Вообще нет никаких запахов. Видимо, вентиляция тут не хухры-мухры, и воздух гоняет хитро с определенным расчетом. А может, и без магии не обошлось, с эзотерической службы Гиммлера станется. Пламя лижет древние камни и кажется совершенно неуместным под мощными электрическими лампами. Впрочем, живой огонь разведен здесь явно не для освещения. Для какого-то ритуала предназначен был этот огонь. За кольцом камней и огней стояли шаманы, блин. Те, кому надлежало вершить магический эксперимент. Впереди полдесятка офицеров СС в классической черной форме. Они в легком тропическом обмундировании песочного цвета, который носила средиземноморская цайт-команда. Полдесятка настороженных лиц. Полдесятка вальтеровских стволов, направленных в гаснущее колдовское сияние. «Верхушка эзотерической службы Гиммлера», — догадался Бурцев. «Посвященная элита, носители сакральных знаний, магистры от СС». За офицерами виднелись темные фигурки в длинных балахонах. Точно такой же носил Рудольф Курц. «Медиумы, значит». Этих ребят было больше десятка два, но все безоружны и заторможены какие-то. Видимо, уже входили в транс для обеспечения ментальной поддержки сложной астральной операции. Входили, да не вошли толком, помешали. И ни автоматчиков, ни пулеметчиков вокруг. Наверное, охрана хронобункера сосредоточена снаружи. Оно и понятно, эсэсовские эзотерики вряд ли допустят непосвященных к своим таинствам. А нападение изнутри, из самой плацбашни, здесь не ждали. Здесь ждали другого. Возвращение хрононавта Рудольфа Курца. Ждали доклада медиум-подрывника. И ждали отголоска взрыва «Гроссе магиш от меня». Здесь готовились к перехвату магического импульса, долженствовавшего возникнуть семью столетиями раньше. Готовились тянуть сквозь время и пространство цайт-тоннель без конца и краю. готовились открыть надежную дорогу для массированной экспансии Третьего Рейха из 20 века, века минувшие. Но ожиданию и чаянию фашиков не оправдались, и вся подготовка шла на смарку. Сквозь оседающую багровой муть немцы разглядели, наконец, распростертое тело своего медиума. Разглядели и атомный гостинец, прибывший из прошлого. И утыканный стрелами Кейтенкрафт-Трад. И ораву незнакомцах в средневековых доспехах. Заорали. «Вас издас!» — заметалось под гулкими сводами эхо. «Что это?» — хотели знать немцы. «Что это?» «Das ist die große Magisch от имени», — отчеканил Бурцев. Он уже достал из кузова мототягача минометный снаряд. Уже положил его на прицеп Катенкрафтрада. Уже вырвал булаву из рук ошарашенного Гаврилы и уже замер в позе молотобойца над атомной наковальней. Крики стихли. Наступила тишина. Гробовая. Мертвая. Хорошо все-таки, что эти ребята такие скрытные. Эзотерики СС, самоизолировавшись от наружной охраны, заперли себя в бетонной ловушке. Теперь фашистским магистрам и медиумам помощи ждать неоткуда. — Кто дернется, я не виноват, — предупредил Бурцев на всякий случай. Никто не дернулся. Слишком велика была вероятность того, что тяжелый набалдажник обрушится на болванку 80-миллиметрового калибра. Теоретически болванка от такого удара могла взорваться, а могла и не взорваться. 50 на 50, или 30 на 70, или 70 на 30. Но уж если бы она все-таки рванула... Вообще-то не факт, что атомный заряд сработает от подобной принудительной детонации. Однако рисковать фрицы не хотели. Видимо, сотрудники эзотерической службы СС хорошо представляли, на что способна Атомине, да еще и посреди плацбашни. И при этом никто понятия не имел, на что способен безумец с тевтонским крестом на груди и с булавой в руках. «Ну вот и славно!» — кивнул Бурцев. — Если мы договорились, оружие на пол. Все-таки долго держать череподробительную железку на весу утомительно. Никто не пошевелился. Бурцев легонько тюкнул булавой о край минометного снаряда. Предупредил. — Могу бить и посильнее. Ни продолжительное раздумье, ни решительное переглядывание, и на пол упал первый Вальтер. Дальше было легче. С глухим стуком пистолеты эсэсовцев осыпались к начищенным сапогам. — А теперь вон к той стене шагом марш! — приказал Бурцев. — Все живо! Немцы отошли. — На землю! Лицом вниз! Эсэсовцы неохотно повиновались. «Брунгол, дядька Адам, тетивы не ослаблять. Валите любого, кто попытается подняться. Гаврила, возьми-ка дубинку, а то тяжелая она, зараза, и встань на мое место». Алексич принял пост. Взгляд злой, морда перекошена. Хороший часовой. И страшный, что самое важное. — Позвольте представить, это новгородский шахид. Зовут Гаврила. Бурцев говорил серьезно, без тени улыбки. — Очень и очень нервный. Бросается с булавой на ладьи, танки и самолеты. Вашего-то меня тоже не пожалеет, так что будьте благоразумны. — Кто вы? — тихо проговорил здоровенный бугай с красной мордой. Магистр эзотерической службы СС в чине бригаденфюрера. — Передовые части Красной Армии, — усмехнулся Бурцев. Скоро подтянутся основные силы. Ну, а мы пока устроим блиц-допрос. Не возражаете? Пусть только попробуют. Или предпочитаете блиц-крик с применением гроссе маги Шатамине? Фашистские затирики молча лупали глазами то на ядерный заряд, то на тевтонские кресты красноармейских пришельцев. — Маскировка, — туманно пояснил Бурцев и перешел к делу. — У меня к вам, собственно, один вопрос. Где Агделаида Краковская? — Молчат. — Где псковская пленница? — повысил голос Бурцев. — Где девушка, которую доставили из Венеции в Иерусалим, а из Иерусалима сюда? —